Глава 18. Каждый из нас придумывает свою жизнь, свою любовь и даже самого себя. Циники. «Всем спасибо!» — крикнула я, громко хлопнув в ладоши. «Вы большие молодцы! Встретимся вечером! Ребят, и огромная просьба, без опозданий!» Актеры, замерев, еще какое-то время продолжали стоять на месте. Затем я услышала негромкий голос Тани. Подруга начала что-то увлеченно рассказывать одному из своих коллег. Никто не расходился, все, как обычно, внимательно слушали Таню. Я отвернулась от сцены и схватила со спинки кресла вешалки с неглаженными платьями. Внезапно за спиной раздался дружный смех, а затем и какой-то непонятный грохот. Я быстро обернулась и увидела, как один из актеров свалился с невысокого мостика прямо в импровизированный пруд. Хохот тут же прекратился. «Господи!» — воскликнула я. Мой голос разнесся эхом по пустому зрительному залу. «Слава, с тобой все в порядке?» «Ага», — тут же отозвался парень, криво улыбнувшись. «Штаны, правда, немного намочил. Надеюсь, не от смеха?» — выкрикнул кто-то из-за кулис. Все вновь громко расхохотались. «Вот уже упал!» — обиженным голосом проговорил Слава. В пруду действительно было набрано немного воды, для достоверности. «Это все Таня!» — с добродушным смехом добавил Слава. «Нет, а я что?» — запротестовала Танюха, спрыгивая со сцены. «Чуть что, сразу Таня виновата!» Подруга подошла ко мне. «Саш, прости, просто Славка такой хмурый с самого утра. Ему на университетской парковке машину поцарапали. Конечно, он без настроения. Я решила его развеселить. А то бы он нам вечером всю малину испортил своей кислой физиономией». Сегодня мне предстояло во второй раз показать свою выпускную работу. Каждый год наш институт выбирал 3 лучших спектакля, которые демонстрировали на большой сцене для всех желающих. Такой отчетный концерт. Режиссеры и выпускники в этот день могли пригласить всех своих родственников и друзей. В спектаклях участвовали студенты-актеры младших курсов. Конечно, на главную роль я могла пригласить только Танюху, которая этим летом оканчивала 2-й курс актерского. С утра мы с ребятами решили устроить генеральную репетицию на сцене. К тому же мне нужно было забрать костюмы, чтобы самостоятельно отпарить их дома. Наш реквизитор просто не успевала все сделать одна. Мой спектакль закрывал этот сумасшедший театральный марафон. Поэтому я решила, что смогу со всем справиться в одиночку. Так быстрее будет. «Ну? И как ты его рассмешила?» — поинтересовалась я, выглядывая из-за вороха платьев. «Да так, ерунда!» — поморщилась Таня. «Сказала, чтоб не переживал за свою колымагу. Бывает ведь и хуже. Вспомнила случай, как у нас в Николаевке дядя Паша на тракторе». И Таня вновь принялась мне рассказывать про неведомого дядю Пашу. В конце повествования я тоже не смогла сдержать смешок. «Все-таки уникальная история», — гордо проговорила Танюха. «Никого не оставит равнодушным. И Славик развеселился. И чуть не покалечился», — добавила я, глядя, как парень с сожалением осматривает свои намокшие джинсы. «Представляю, если б он шею в себе свернул перед выступлением. Это было б похлеще поцарапанной машины». «Кто ж виноват, что он такой впечатлительный?» — проворчала Таня. «Покатился со смеху. Зачем так надрываться?» Я улыбалась. Таня была любимицей преподавательского состава и, пожалуй, всего курса. Конечно, с тех пор, как она переехала в город, речь ее претерпела некоторые изменения. Теперь Таня много читала и заучивала наизусть, ставила правильное ударение в словах. Но все же оставалась такой же веселой и непосредственной, какой я и узнала ее несколько лет назад в Николаевке. «Тань!» — негромко обратилась я к подруге. «Помнишь, что я тебе говорила по поводу речи? Неужели я была такой занудливой? Это ж твоя изюминка!» «Ты сейчас немножко занудливая, не обольщайся!» — пожала плечами Таня. «Ну ничего, будем считать, что ты у нас тоже не без изюма!» Таня похлопала меня по плечу. «Саша, запомни, кто старое помянет, тот циклопом станет!» «Таня!» — протянула я со смехом. «Ладно, я там вещи в аудитории оставила. Сейчас вернусь. быстро проговорила Танюха, разворачиваясь. Пробегая между пустых кресел, подруга крикнула. «Мить, дождись, я скоро!» По пустому залу вновь разнеслось эхо. Я обернулась. Брат стоял в проходе, опершись о большую белую колонну. Руки в карманах брюк и неизменно темноволосая шевелюра. За эти годы Митя заметно возмужал и уже не был похож на того высокого, щуплого парняка, который впервые отдыхал в Николаевке. Но все же одно осталось неизменным. «Давно пришел?» — спросила я, подойдя к брату. «Только что», — признался Митька. «Значит, не видел нашу генеральную репетицию?» — разочарованно протянула я. «Вечером посмотрю сразу в костюмах. И вы с Таней трещали об этом спектакле почти год. Я все равно знаю, чем там все закончится». «Много ты понимаешь», — фыркнула я. «Сегодня впервые репетировали на большой сцене». «А мне теперь два букета на вечер покупай», — проворчал Митька. «Один тебе, другой Тане. Вокруг меня одни таланты, а стипендия не резиновая». «Митька!» — возмущенно покачала я головой. «Ладно, раньше я все на твой переходный возраст списывала, но ты уже давно не подросток, а все такой же невыносимый. Боюсь представить, какой из тебя сварливый дедушка в старости получится». Митя негромко рассмеялся. Кажется, ему просто нравилось выводить меня из себя. «Давай сюда свои одежды!» С нескрываемой улыбкой брат протянул руки к многочисленным платьям, с которыми я стояла в обнимку. «Нагрузилась, как муравей!» Я как раз разглядела в дверях своего художественного руководителя, поэтому с радостью передала Мите вешалки. Обсудив все детали предстоящего вечера, я вернулась к брату. Митька в это время разговаривал с кем-то по телефону. Я вопросительно кивнула. «С мамой болтаю», — прикрыв трубку рукой, ответил Митя. «Разве у нее не ночь?» — растерянно спросила я. «Она еще даже не ложилась», — ответил мне брат. «Нет, мам, я не тебе». «Саша?» Митька неуверенно протянул мне трубку. Я замотала головой, забирая обратно платье, которое Митя держал свободной рукой. «Ее сейчас рядом нет», — ничуть не замешкавшись, тут же ответил брат в трубку. Я с нескрываемым облегчением выдохнула и с благодарностью посмотрела на Митю. Не скрою, что уже несколько раз отвечала на письма мамы, которая по-прежнему хотела хотя бы на расстоянии принимать участие в наших жизнях. Но связываться с ней по скайпу или ответить на телефонный звонок, на это у меня, в отличие от Мити, смелости пока не хватало. Может, когда-нибудь я смогу окончательно простить маму и услышать в трубке ее голос. До сих пор мне было страшно. Всему свое время. И когда наступит этот час, и наступит ли он вообще, я не могла сказать. Митька положил трубку, как обычно, сразу перевел тему. «Ну где там Таня?» «Заболталась с кем-нибудь, как это бывает», — улыбнулась я. «Будто нашу Таню не знаешь». «Ладно, Мить, мне пора. Еще столько всего погладить надо. Подготовиться. Папа-то придет вечером?» «Работы много. Но за завтраком клятвенно обещал», — заверил меня Митька. «Кого-то мне это напоминает», — вновь вздохнула я. Когда уже подходила к двери, Митя, оставшийся дожидаться Таню в зале, выкрикнул. «Тебя там, кстати, Игорь внизу караулит!» Я обернулась и просияла. «Ура! Он не забыл и все-таки за мной заехал?» «Как видишь», — усмехнулся брат. Я сбегала по пустой лестнице, бережно прижимая к себе платье. В распахнутые настежь окна залетал тополиный пух. На первом этаже дверь одной из аудиторий была открыта. Оттуда доносилась веселая мелодия, которую играли на фортепиано. Я отворила тяжелую дверь и вышла на улицу. Меня тут же встретил горячий июньский воздух. Глазами отыскала припаркованную машину Игоря и в припрыжку понеслась к ней. «Привет!» Я открыла переднюю дверь и заглянула в салон. «Куда можно сценические костюмы положить?» «Привет!» — откликнулся Игорь. «Кидай на заднее сиденье!» Бережно разложив вещи, я села рядом с Игорем и пристегнулась. «Сколько барахла!» — проговорил Филатов, выезжая с парковки. «Сам ты барахло!» — оскорбилась я. «Это, между прочим, винтажные платья». «Старье, значит!» — сделал вывод Игорь. А я закатила глаза. Мы ехали под легкую музыку по просторному, залитому лучами проспекту. Мимо мелькали зеленые деревья и многочисленные прохожие. Проезжая городскую набережную, я залюбовалась тем, как ярко солнце играет бликами на широкой реке. «Спасибо, что заехал», — сказала я. «Думала, ты забудешь». Игорь усмехнулся, натянув на нос солнечные очки. «Мне бы тогда пришлось такси вызывать, в метро бы я точно с платьями не спустилась. В то время, пока все работают, я догуливаю последние деньки своего безмятежного студенчества. И почему я должен был забыть? Я же тебе обещал», — рассмеялся Игорь. «Мы — семья, а родственникам нужно помогать». «Все верно говоришь, господин Филатов», — откликнулась я, щурясь на солнце. «А то, госпожа Филатова». Мы переглянулись и рассмеялись. Игорь убавил музыку. «Вечером-то придешь?» — спросила я. «Обижаешь, конечно, приду. Как я могу пропустить такое?» Мы замолчали. «Ну и духота в городе», — проворчал Игорь. «После выпускного махнем в Николаевку?» «Можно ненадолго», — кивнула я. «Митя с Таней точно поедут к родителям. Потом Митька опять ворчать будет, что сильно поправился за лето». «Что?» — громко расхохотался Игорь. «По-моему, про таких, как твой брат, обычно говорят, не в коня корм». «Ты что, Митьку не знаешь?» — веселилась теперь и я. «Ему только дай повод поворчать. Но мама Тани, тетя Лариса, правда, каждое лето пытается откормить Митю, как поросеночка. Все жалуются, что брат слишком худенький». Игорь со смехом покачал головой. «Кстати», — воскликнула я, — «Таня еще на днях говорила, что усадьбу наконец-то начали реставрировать. Хотят какой-то музей русского фольклора в ней сделать, чтобы со всей области люди приезжали в деревню». «Давно пора», — обрадовался Игорь. «Места, правда, очень красивые». Я согласно кивнула. Несмотря на все прошлые события, мне по-прежнему нравилось таинственное заброшенное здание. И наша речка, лес, ягоды. «Странно, что столько лет эту усадьбу не трогали», — продолжил Игорь. «Только один умник решил использовать ее, преследуя при этом не самые благие цели». «Ты про соловья?» — зачем-то решила уточнить я. «Про кого ж еще?» — усмехнулся Игорь. «С глаз долой и с сердца вон. Вряд ли о нем кто-то еще в Николаевке вспоминает. А если есть такие, то наверняка недобрым словом». Я зашла в квартиру и бросила ключи на невысокий кофейный столик. Тут же, шаркая лапами, вышла из кухни пуговка, виляя хвостом. Пу обнюхала платье, которое я положила на диван. С возрастом собака стала совсем ленивой. Иногда даже назойливая муха не могла растормошить пуговку. А ведь еще пару лет назад Пу, оглушая все вокруг звонким лаем, готова была охотиться за каждой мелкой букашкой. Скоро ровно год, как я съехала из квартиры, в которой мы жили с папой и Митей. И, конечно, прихватила с собой Пу. Собака тут же облюбовала себе уголок на кухне. Я даже притащила сюда телевизор, который обожала смотреть пуговка. «Какая дома духота!» — проворчала я, открывая балкон. «Столько всего еще нужно успеть сделать!» Я вымыла руки, принесла в комнату отпариватель и взяла первое светлое платье. Повертев его немного и даже приложив к себе, поняла, что чего-то не хватает. Наверное, яркой броши. Была у меня как раз где-то подходящая. И я тут же подошла к нижней этажерке и достала с самой верхней полки шкатулку, в которой хранила самые дорогие сердцу вещи. С недавнего времени для чего-то вернула туда и фотографии мамы. Я взяла шкатулку и уселась с ней на диван. Брошь должна быть где-то здесь. Перебирая драгоценные побрякушки, записки, билеты с первого памятного похода в кино, наткнулась на письмо. Открыла его, пробежалась взглядом по уже заученным наизусть строчкам и не смогла сдержать улыбку. Вспомнила то утро, когда сбежала из Николаевки. Как от вокзала ехала на такси по притихшему городу. Тогда я впервые за долгое время оказалась одна. Поначалу бессмысленно шаталась по квартире, не зная, куда себя деть. Все мысли были заняты недавними неприятными событиями. Приняла ванну, переоделась в пижаму и, свернувшись калачиком, уснула в комнате под звук телевизора. Проснулась от стука в дверь. Тогда я даже представления не имела, кто бы это мог быть? С утра пораньше, да еще и в такую погоду. За окном снова шел ливень. Видимо, после засушливого летнего месяца природа решила залить город дождями. Я посмотрела в глазок. Никого. Не могло же мне просто показаться. Распахнула дверь и выглянула на площадку. Пусто. Только под ногами лежал мокрый букет мелких полевых цветов. И записка. Наверняка это Митька раскололся и дал наш домашний адрес. Не прикрывая дверь и прижимая к груди букет, тут же развернула письмо. Уже знакомый, размашистый почерк. «Здравствуй, Саша. Не верь тем, кто говорит, что молчание — золото. Иногда лучше сразу сказать, что на самом деле происходит у тебя в жизни и на душе. Тогда можно избежать недопонимания и ссор с самыми близкими людьми и намного быстрее стать свободным и счастливым. Я говорил, что не умею признаваться в своих чувствах. Ничего не изменилось. Я по-прежнему понятия не имею, как это лучше сделать, с чего начать. Сейчас еду в такси и пишу тебе это письмо на коленке. Поэтому не обращай внимания на почерк. Хотя он у меня никогда не отличался аккуратностью. Водитель курит прямо за рулем, и запах дыма немного сбивает с мыслей. Он открыл окна, в салоне холодно, и слышно, как шины шумят по мокрому асфальту. Кажется, скоро опять начнется дождь. Видишь, как я оттягиваю свое повествование, потому что боюсь, что смелость моя и все слова сейчас иссякнут. И я так и не решусь сказать тебе главного. Сначала мне казалось, что это просто симпатия к тебе, и меня преследует чувство досады. Игорь все уши прожужжал, какая у нас новая соседка по даче. Холодная и неприступная. И он обязательно ее добьется до конца лета. Чего бы ему это ни стоило. Тогда выслушал брата с интересом, собираясь рассказать, какую девушку сегодня встретил я. Да, наша первая встреча произошла не при самых веселых обстоятельствах, но все же. Тогда в самый последний момент я почему-то передумал делиться с Игорем тем, что произошло утром. Тем более брат не мог догадаться, что со мной что-то стряслось. Оставшись тогда в городе, я умылся, переоделся и вечером, как ни в чем не бывало, вернулся на дачу. Решил сначала отыскать понравившуюся Сашу Мухину в Николаевке, а потом уж представить брату. Но какое меня ждало разочарование, когда на следующий день я узнал, что наша холодная и неприступная соседка — это и есть ты. А в тот же вечер Игорь, вернувшись с поля с подсолнухами, рассказал, какое пари вы заключили. Не зная тебя ближе, решил, что это часть вашей с Игорем игры. И ты таким образом с ним кокетничаешь. А Игорь заверил меня, что у вас все серьезно. И на сей раз он хочет, чтобы было по-настоящему. Как ты уже поняла, цветы дарил я. Каждый день. Просто потому, что мне так хотелось. Я знал, что из-за пари ты решишь, что утренние послания от Игоря. Но мне было все равно. Я ведь писал тебе в записке, для чего все это. Мне правда хотелось, чтобы ты улыбалась. А потом закрутилась эта история соловьем. Ты игнорировала нас. Игорь срывался по пустякам. Затем мы узнали про тайник, и я за тебя испугался. Чувство досады сменилось нежностью и недосягаемым желанием. Мне было сложно не смотреть на тебя, не разговаривать с тобой. Часто я втихаря наблюдал из окна, как ты читаешь книги, сидя на веранде, или срезаешь цветы в саду. И с каждым днем мне становилось только хуже. Когда я увидел, как соловей в сумерках целует девушку, подумал, что все, это конец. Конечно, я не планировал подглядывать. Тут же развернулся и пошел прочь, пока не услышал крики о помощи. Тогда мне сорвало крышу. Ведь я подумал, что это он тебя. Клянусь, на секунду я испугался, что могу его убить. и ночь, которую мы провели на матрасе около вашего дома, я никогда не забуду. Она стала для меня переломной. Ведь я узнал тебя еще лучше. Ты сидела так близко. Не знаю, как я сдержался, чтобы тогда тебя не поцеловать. Ты не похожа ни на одну девушку, с которой я общался раньше. Ты другая. Мне сложно обо всем этом писать. Но еще сложнее было бы это сказать вслух. Но ведь ты за честность. Да и я теперь тоже. Пока все это писал, все-таки решился. Я полюбил тебя сразу. Только не сразу это осознал. Теперь все как у Есенина. Помнишь? Я бы навеки пошел за тобой. Андрей. Я дрожащими руками свернула послание. Разнеслось эхом по подъезду. Я вышла из-за двери и, по-прежнему крепко прижимая к груди букет и записку, выглянула за лестницу. Андрей сидел на подоконнике. В мокрой куртке и с взъерошенными русыми волосами. «Привет», — улыбнулся он, когда увидел озадаченную меня. И этот родной хриплый голос прошиб меня насквозь. «Привет», — откликнулась я, продолжая стоять на месте. Друг от друга нас отделяла половина лестничного пролета. «Ты как Печорин, правда, догнал?» Андрей продолжал внимательно смотреть на меня снизу вверх. Тогда я быстро сбежала к нему по лестнице и порывисто обняла. Он даже не успел подняться с подоконника. Обняла искренне, крепко-крепко и по-детски уткнулась в плечо, несмотря на то, что куртка парня была мокрая после дождя. Отныне мы сами будем управлять своей жизнью и своей любовью. Всегда. Не отрываясь от Андрея, я смотрела в окно. Заметила, как капли грозовой воды наперегонки ползли по стеклу. Уже добравшись до середины пути, одна дождинка, наконец, догнала другую. И две капли стали единым целым.